Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Как это по-русски-то? В прошлой программе наша слушательница Лариса Андреевна задала вопрос о происхождении устойчивого выражения «вот где собака зарыта». Я предположил, что это может быть связано как-то со средневековьем, и не прогадал. Перед нами пример калькированного с немецкого языка выражения. По-немецки, прошу прощения за свой немецкий прононс, звучит как «da ist der Hund begraben», что буквально и означает «здесь зарыта собака». И, похоронена. И словари этимологические, которые описывают не только слова, но и происхождение фразеологизмов, утверждают, что перед нами пример очень старой стереотипной поговорки, которая использовалась в Германии с XVI века, когда задавали вопрос о памятнике, который поставил некий рыцарь Сигизмунд Эйнштейн своей собаке за то, что она спасла ему жизнь, и задавали вопрос, где же этот памятник. Старожилы отвечали: вот здесь она, эта собака, и зарыта. Вот такая старинная история, восходящая... То есть буквальная. Да, действительно была некая собака, которая была зарыта, и там был поставлен памятник этой собаке. Как это по-русски? Слушаем, кто же нам дозвонился? Пожалуйста, вы в эфире. Уважаемые ведущие, два вопроса. Вот... А вы не представились? Владимир Савич. Спасибо. В романе Обломова у Ивана Александровича... Вечерова. Значит, вот такой кусочек. Около чайного стола Обломов увидал живущую у них престарелую тетку, 80 лет, беспрерывно ворчавшую на свою девчонку, которая, тряся от старости головой, прислуживала ей, стоя за ее стулом. Там и три пожилые девушки, дальние родственницы. Вот, и, в общем-то, раньше встречалось у нас как-то, когда еще в далекой школе учились... Там старик 45-50 лет, ну, чтоб вот девушка вот была... С седой головой. И тряслись руки у девчонки. Вот почему так, вот, пожалуйста, объясните. И второй вопрос. Вот все время, значит, последний год-полтора, нравится ли вам и правильно ли, все время стали говорить «северная столица», «северная столица». Ну, это, в общем, была известная песня о Ладоге, хорошая песня. Эх, Ладога, родная Ладога, возили хлеб для северной столицы, стихи хорошие. Потом это как-то все забылось, потом года два назад, вот, пожалуй, с подачи московских журналистов, вот, вытащили это северная столица. Может быть, в пику того, что Москва – это столица всей Руси, а это вот только северная. Ну, почему вот она северная, чего столица, непонятно, вот... В быту существует там всей Колымы, столица Колымского края, Магадан, там столица Кузбасса, Кемерово. Ну, понятно ваша мысль, да. А вот столица Петербурга, это непонятно. Ну, что у нас, округ сейчас у нас западный стал, флот у нас балтийский, прилегающие Псков и Новгород, это южные города. Коми и... Владимир Александрович, скажите, это, пожалуйста... Это уже не наша территория географическая, вот непонятно как. Владимир Александрович, вот Псков, да. Псков и Новгород, вы сказали, южные города, это в каком смысле? Ну, они на юге все-таки, Они вообще на юге или они по отношению к Петербургу? По отношению. Так вот в том же самом смысле и столица северная. Больше ничего. Эта столица в России было очень давно две столицы. С тех пор, как был основан Петром I Санкт-Петербург, у нас стало две столицы. И была столица Москва, и была столица Петербург. И поскольку Петербург находится севернее Москвы, поскольку за ним закрепилось наименование северной столицы, точка. Ну и, Владимир Александрович, по поводу девчонки и девки, которые с трясущимися руками и седыми волосами, тут все очень просто. Ровно так же, кстати, используется и слово «мальчик». Если речь шла о слугах, то их так и называли. Это не возрастной критерий, а социальный. То есть вспомните, что в английском языке тоже есть понятие «бой». Это человек, который подносит чемоданы к приезжающим в гостинице. И, как вы понимаете, эти мальчики не могут быть мальчиками физически. Они должны быть взрослыми мужчинами, чтобы эти чемоданы носить. Вот ровно ровно то же самое существовало и в дореволюционной России. То есть девочка и мальчик, девка и... Ну, девушка. Да, девушка – это название работниц, тех, кто помогает барину, сударине и так далее и тому подобное. Как это по-русски? Анна нам на WhatsApp написала: слова «Господь» и «Господин» явно однокоренные, когда и как они разошлись из одного корня. И вторая пара. И слова «сударь» и «государь» похоже тоже из одного корня. В таком случае, что такое «го» в начале слова «государь»? Очень красиво, если бы вот этого «го» не существовало как отдельной части речи. Дело в том, что «сударь» — это и есть сокращение от «государь». Ровно то же самое, правда, с другой стороны слова произошло шло со словом «спасибо». Изначально это была этикетная фраза «спаси Бог», но потом оно слилось в одно слово и осталось только «спасибо». То есть еще раз, «сударь» — это сокращенно от «государь». А вот «государь», «господин» и «господь» — действительно однокоренные слова. «Государь» произошел от старославянского и церковнославянского «господарь», а «господарь», «господин» и «господь» — еще раз, это однокоренные слова. Правда, вот здесь этимологические словари расходятся. Есть, например, Фасмер в середине 20 века полагал, что это просто слово было заимствовано из славянского языка и из общеславянского языка и не имеет внутренней формы, то есть непонятного содержания. Современные этимологи предполагают, что здесь все-таки два корня. Первый из них — это «гост», который мы имеем в английском «host», то есть «хозяин». И, кстати, это тот же самый «guest», «гость». То есть вот идея некого гостеприимства, идея отношений между путником и тем, кто его привечает, вот здесь, видимо, заложено. А «пут», если верить вот этой достаточно распространена сейчас этимология, это другой индоевропейский корень, который обозначает хозяина. Таким образом, получается «гост». Пот – это либо дублирование, как бы хозяин и хозяин, да, либо гость и хозяин. То есть идея того, что есть некий человек, который должен оказать приют человеку, который к ним пришел. Вот и все. А как это по-русски? Да, звонок в эфире. Пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте, Роман. По поводу гостя хочу спросить. Имеется ли здесь в виду гость в смысле приезжий или в смысле купца высшей категории, то есть очень богатого человека, хозяина этого двора? Ну, конечно, первое, да, потому что сама идея гостя как купца возникает позднее. Просто для того, чтобы иметь вот эти вот торговые отношения, нужно было уже иметь другой уровень общества. Понятно. Как это по-русски? Да, еще звонок в эфире, пожалуйста. Я Юрий Николаевич. Да, Юрий Николаевич, слушай. Вот я читал сейчас «Протагор», диалог Платона, он в переводе Соловьева. И у него получается интересная вещь. Он доблесть, да, сопоставляет с добродетелью каким-то образом непонятным. Это что, за 100 лет изменилось понимание, или как это воспринимать? Вы имеете в виду перевод Соловьева, да? То есть не в греческом языке, а что в русском? Ну да, в русском, Да, так здесь корень «доб», который мы имеем и в слове «сдоба», например. То есть идея... И добрый. И добрый, да. Идея хорошего, отличного в положительном смысле передавалась старославянским корнем «доб». А вот и в слове «добрый» образуется суффиксом «р», и в слове «доблесть» появляется «есть», плюс там еще и «эль-эпинтеза». То есть эти слова, безусловно, однокоренные. И исторический корень здесь просто «доб». Как это по-русски-то? Да, кто-то дозвонился, и мы слушаем вас. Да, меня пожалуйста. Зовут Дмитрий. Я звоню не первый раз. Я хочу, чтобы вы повторили один замечательный комментарий. Он касался слова «кушать». Там вы призвали бабушек, дедушек, родителей вообще как-то это слово детям не говорить. Мои студенты постоянно, мне казалось, что они хотели меня как-то расстроить или позлить. Они всегда говорят в первом лице: я покушала, пойдем кушать. И это чудовищно просто. Пожалуйста, вот повторите своим замечательным языком, потому что в вас верят. Дмитрий, спасибо. По поводу слова «кушать», мы, правда, говорили немножко про другое, что вот именно о детях-то можно говорить, когда маленький ребенок только начинает есть, измазанные каши, пюре и так далее, вот можно сказать, что он кушает. Но да, но мы говорили, что если дети привыкают, что они кушают с пеленок, и дальше им становится вот 5 лет, 10, это. Да, вот то они вырастают, то все кушают. Да, и поэтому вы абсолютно правы, в первом лице это слово нельзя использовать, нельзя говорить «я кушаю» или «мы кушаем», «пойдем кушать» звучит тоже отвратительно. И второй, вот после разговора о детях, случай, когда можно использовать это слово, как во всяком случае это описано в академических грамматиках, это приглашение к столу, этикетная фраза «садитесь кушать». Но мы о нем тоже говорили, что для современного русского уха это выглядит тоже немножко по-лакейски, поэтому лучше просто пригласить «садитесь за стол», либо «садитесь есть». Это будет все-таки более нейтрально, нежели «садитесь кушать». И вы, Дмитрий, абсолютно правы, меня тоже как преподавателя беспокоит то, что в студенческой среде постоянно слышишь это слово, и это вызывает, конечно, ужас. И не только в студенческой, это, конечно, очень частая ошибка. Да, очень. К сожалению, я не знаю, чем это объясняется. Может быть, это объясняется тем, что сегодня в населении Петербурга меньшую часть составляют петербуржцы, которые не привыкли так говорить, и большую часть те, кто родился и вырос не здесь. Может быть, причина в чем-то совершенно другом. Ну, я слышала, что есть это грубо. Господи. Вот надо усвоить, что кушать – это лакейское словечко, что, в принципе, лакею пристало говорить о господах, они кушают. Вот лакею пристало это говорить. Поэтому сам господин о себе так никогда не сказал бы. Он не сказал бы «я кушаю» или уж тем более «мы кушаем» о себе во множественном числе. Он-то как раз просто ел, обедал, завтракал или ужинал. Это лакеи о нем говорили, они кушать изволят. Так вот, когда мы о себе говорим подобные вещи, мы уподобляемся лакеям, которые превратились в господ. Из грязи в князи, что называется. Вот нужно отдавать отчет себе именно в этом. Тогда, может быть, мы отучимся от этой мерзкой привычки. А как это по-русски? Коротко задавайте вопрос по телефону, да, чтобы мы успели ответить. Меня зовут Лариса. Я уже года 3-4 слышу, как по телевизору, по радио, в жизни постоянно используется слово «мама» и «мамочка» вместо красивого русского слова «мать». Говорят: «мамочки с детьми пройдите куда-то», там, «мамочки с колясками». Прокомментируйте, пожалуйста, не кажется ли вам это рафинированным, слащавым, и теряется прекрасное значение слова «мать». Хочется сказать, мамочка родина зовет, это звучит ужасно. Понятно, все, будем комментировать. Мне самому слову «мамочка» не нравится, тем более, что «мамочка» — это скорее некий типаж, который еще можно хэштегом определить «ты ж мать» или что-нибудь в этом духе. Слово «мама» мне как раз больше нравится, чем слово «мать», потому что для меня это скорее официальный дискурс. Либо нейтрально. Либо нет, безусловно, они оба нейтральны, но когда я слышу «мать», это либо заполнение каких-то официальных документов, либо, вы абсолютно правы, Лариса, это родина «мать» зовет. Все-таки свою маму я предпочитаю называть мамой, и мне кажется, что если я ее даже не мыслю как мать, потому что... Но это не официальный дискурс. Безусловно. Да. Но я и не мыслю о ней как о матери, да, потому что это было бы совсем по-другому. Поэтому «мамочка» не есть хорошо, точно не хорошо, а «мама» и «мать» просто стилистически занимают разные ниши в русском языке. Но, с другой стороны... Все, не успеваю больше. Адрес наш, напомню, 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!